Глава 16. Открыл глаза я почти сразу. Простынь помогла промокнуть слезы, а потом и кровь из руки. И снова все сначала. Покой нам только снится. Нет ли сегодня минералки? Есть. Точнее, это была не минералка, а лимонад-колокольчик. Но это и не важно. Жидкость, которую можно пить. Все остальное малозначащие подробности. Традиционно утолив жажду, я не нашел печенья. Поименовав жлобами неизвестных мне кукловодов, я пошел по коридору. Зашел в комнату с трупом. Некоторое время тупо смотрел на него, вспоминая предыдущую инкарнацию. Фу, я ведь чуть людей есть не начал. Хорошо, что этот мудила инопланетные тела ядовитыми посчитал. Так нельзя. Еще пара подобных приключений, и я просто свихнусь. Буду лежать на полу в реанимации и пускать слюни. Хотя, откуда у меня возьмутся слюни при таком обезвоживании? Расковырял ножницами глюкозу. Рука дрогнула, порезал палец. Вот незадача. Может из окна выпрыгнуть, да заново встать? Нет. Здесь какой этаж? 4-й вроде. Не факт, что убьюсь. Придется валяться с переломанными костями. Тяжко вздыхая, я отрезал кусок простыни и замотал кровоточащий палец. После этого уже аккуратно открыл глюкозу и отпил немного. А потом задумался. Принципиально не понимаю, что теперь делать. Идти к Лямкину? Да. Можно поразить его историей про украденный микроскоп, а потом сходу, пока не опомнился, предложить атаку на корабль пришельцев. Малыми силами, и чтобы все были камикадзе, обвешанными взрывчаткой. Куда он меня пошлет? Может, и никуда. Мир абсурдный, а значит, и поступки персонажей не всегда должны быть логичными. Да и какой это мир? Так... Кусок непонятной реальности, очень похожий на настоящий мир, но не являющийся частью такового. Из больницы я вышел не скоро. За это время я хорошо поел, выпил все, что только смог найти. Нормально оделся в темный спортивный костюм и кроссовки. Удивительно, но чувствовал я себя гораздо бодрее, чем в предыдущих случаях. К чему бы это? Неужто сложность убавили? Я, кстати, скальпель забыл. Ну и черт с ним. Обойдусь. В дом Поповых я пришел с опаской, нет ли какого сюрприза. К моему удивлению, даже стекла на окнах были целыми. Войдя в подъезд, я уставился на закрытую дверь. И что делать-то прикажете? Стекла бить, а потом в окно? Тяжеловато будет вылезать. Тут меня осенило. Стекла целы, дом не разграблен. Значит, обитатели еще здесь. Улыбнувшись своим мыслям, я постучал в дверь. Некоторое время было тихо. Я постучал снова, и через несколько секунд за дверью раздался робкий голос. «Кто там?» «Девочка». Видимо, сообразила, что грабители точно стучать не станут. «Ксения?» Я постарался говорить как можно более деловым тоном. «Меня зовут Антон Резников. Я друг твоего отца. Сергей Константинович сумел со мной связаться и сказал забрать кое-что в квартире». «Что именно?» — не поняла она. «Так не объясню, но это в тайнике под паркетом». Лязгнул замок, и массивная дверь, стальная внутри и деревянная снаружи, медленно отворилась. Страшная образина в виде меня, плохо видимая в глазок, девочку испугала сильно, и она попыталась дверь закрыть. К счастью, я успел поставить ногу на порог и ужом проскользнуть в квартиру. «Кто вы?» — снова спросила она испуганным голосом. «Сказал же, Антон Резников меня зовут», — раздраженно ответил я, продвигаясь в нужную комнату. «И вы...» «Друг моего отца?» В ее голосе прорезалась надежда. «Я твоего отца никогда в глаза не видел, так же, как и маму, которая на Мальдивах задницу грела, когда дочка в беде оказалась. Имя знаю, про тайник знаю, Остальное не ко мне. Какой я ему друг? Он бизнесмен, а я отставной офицер». Отодвинув плинтус, я начал ковырять плиту. «Дай хоть ножницы, что ли?» Она протянула мне кухонный нож. Я смог поддеть крышку тайника и осмотрел содержимое. Деньги и золото передал ей, а себе взял неизменный пластиковый футляр, из которого на этот раз выпал именной ТТ, выданный за храбрость командиру полка А.С. Апановичу. Об этом мне поведала надпись на бронзовой пластинке, прикрепленной к рукояти. Вот и отечественный производитель. «Вы это искали?» – спросила она. «Ну да, а что еще?» – ответил я, набивая обойму. «В городе опасно, с голыми руками ходить нерационально». «А деньги?» «А деньги себе возьми, пригодятся костер развести, ну или как туалетная бумага». «И что мне делать?» – убитым голосом спросила она. «Если хочешь, пошли со мной. Я тебя одной бабушке сдам. Она хорошая. Вот только ружья нет, подарить ей нечего будет. Но, думаю, разберемся». «Бабушке?» «Да, бабушке. Тут, на окраине, живет. Очень хорошая, добрая бабушка». «Пошли», – как-то неуверенно согласилась она. «Если вещи есть, собери, но немного. Документы возьми и еду, если есть». «Нету уже. Все съела». «Ну, тем более, налегке пойдем». И мы пошли. После прошлого раза я стал куда более осторожен и головой крутил на 360 градусов. Повторного эксперимента уж точно не хотелось. Как вспомню, так мурашки по коже. Хорошо, хоть убили быстро. Но на этот раз никаких препятствий в виде дронов, киборгов или плохих людей нам не встретилось. Нет, и хорошо. Теперь о главном. Надежда Васильевна оказалась на прежнем месте, работала в огороде и нас встретила приветливо. Я поздоровался, спросил о здоровье ее отца, а она в ответ предложила зайти пообедать. Что характерно, старушка совсем не интересовалась тем, откуда я знаю ее саму и ее отца. Вообще отнеслась как к старому знакомцу. После обеда я оставил Ксению на попечение старушки, а сам отправился к кордону. При этом я прихватил в одном из домов табуретку и теперь, невзирая на громкие окрики солдат, сел на нее прямо перед колючкой и начал медитировать. Что-то мне подсказывало, что не выстрелят, а если и выстрелят, невелика потеря. Наконец, вдоволь наслушавшись криков и даже пережив пару выстрелов в воздух, я открыл глаза и громко сказал: «Мне нужен майор Лямкин. Я капитан Резников Антон Леонидович. Пришел потолковать с ним насчет краденого микроскопа». Убедившись, что меня услышали, я снова закрыл глаза и подключился к космосу. Только долго расслабляться мне не дали. Майор прибыл так быстро, словно стоял на стреме и ждал моего появления. «Вы хотели со мной поговорить?» – услышал я до боли знакомый голос. «Майор», – сказал я вместо приветствия, – «тебя звать-то как?» «Сергей», – спокойно ответил он. «А меня Антон, будем знакомы. Про микроскоп понятно?» «В целом, да. Тогда обойдемся без прелюдий. Лучше все-таки изложить позицию, хотя бы вкратце. Но микроскоп, признаюсь, меня впечатлил». «А тебя не впечатлил тот факт, что за кордоном ничего нет? Просто картинка внешнего мира, а самого мира нет. Создать забыли». «Антон», — сказал он добрым голосом, вкрадчиво, как психиатр больному, «вы очень наблюдательны, но думать сейчас нужно о другом. Вы меня понимаете?» И ведь на лбу написано, что все он знает, но до последнего отыгрывает роль. «Все закончится тогда, когда эта инопланетная хренотень разлетится в пыль, так?» «Совершенно верно. И тогда вас не будут волновать вопросы мироздания. Совсем. А самому при этом нужно выжить?» «Да, только так». «Тогда собирайте группу, человек 6, в броне, с оружием, боеприпасов вагон. а в нагрузку какую-нибудь мощную бомбу, пусть и не ядерную. Можно такое сделать?» «Разумеется. Через полчаса выходим». Я кивнул и снова закрыл глаза. «Может быть, это последний раз. Может, я больше не буду просыпаться в том месте. Стану, наконец, смертным. Вспомню себя, жену, дочь». От этих мыслей меня отвлекли прибывшие солдаты. 6 человек. Лямкин 7, я 8. Мне принесли автомат и разгрузку. Больше ничего и не нужно. Да и сил нести что-то еще у меня нет. Один из солдат высокого роста и могучей комплекции был почти безоружен, если не считать Стечкина на поясе. Зато за плечами он нес огромный вьюг, начинка которого не вызывала сомнений. Отлично. Не тратя времени на разговоры, мы двинулись в сторону города. Проходя мимо сельских домов, я заметил за калиткой чье-то лицо. Приглядевшись, увидел Ксению, которая с улыбкой помахала мне рукой. «И тебе, девочка, всего хорошего. Хоть ты и не настоящая». До крайних домов мы дошли быстро. Никто в нас не стрелял и не пытался остановить. А вот дальше начались проблемы. На первой же улице нас обстреляли, причем не киборги, а совершенно обычные люди. Просто к военным отношения здесь соответствующие. Обошлось без потерь, только одному прилетело в бронежилет. Жить будет, но приятного мало. Теперь пришлось заложить большой крюк, обходя потенциально опасные жилые кварталы. Здесь, в районе складов и баз, опасность была минимальной. Они никого не привлекали в качестве жилья или опорного пункта. Все полезное, разумеется, выгребли еще в первый день, а после этого делать здесь было нечего. Впрочем, быстро выяснилось, что дроны встречаются и здесь тоже. Первого железного монстра увидели издалека, метров за 100, и тут же попадали в крапиву, которая в изобилии росла на обочине подъездной дороги. Так себе укрытие, но и враг не всесилен, прятаться от него можно и нужно. Глядя в просветы листвы, я все ждал, когда он вывалит своих многоногих детенышей на дорогу, но обошлось. Повертевшись несколько секунд на перекрестке, он, видимо, выбрав направление, полетел в противоположную от нас сторону. Вся группа облегченно вздохнула. Срезая угол через заросли непонятного кустарника, мы подобрались к центру на предельное расстояние. Но тут нас ждал очередной сюрприз в виде вооруженных киборгов, стоявших цепью на нашем пути. Примерно 2 десятка стальных рыл с оружием в руках преградили нам путь. И это были не просто люди с имплантами в голове. Тех мы покрошили бы за 5 секунд. На нашем пути стояли бронированные на манер робокопа двуногие танки. Они просто стояли и смотрели по сторонам, перекрывая нам путь. В целом все логично. Противник еще не потерпел поражения в битве за блокпост, а потому располагал резервом живой силы, который теперь бросило в охранение. Ситуация была патовой. Возможно, мы бы смогли пробиться силой, да только шума бы вышло много. Киборги слабо владеют навыками коммуникации, но такой концерт они точно не упустят. И другой путь искать поздно. Справа и слева бетонные стены. Обходить далеко, да и дрон там летает. Ситуацию спасли какие-то люди со стороны. В голову крайнего киборга справа прилетел заряд картечи. Прилетел удачно, не в металлическую заплатку, а в кость, развалив голову надвое. Внимание железных остолопов моментально переключилось на новый объект, а мы тем временем кинулись в образовавшийся просвет, низко пригибаясь к земле. Получилось. Позади нас продолжали звучать выстрелы, но сами мы без потерь пошли дальше. Собственно, мы уже пришли. Провал встретил нас тишиной и привычным колебанием воздуха. Никто не вышел из корабля. Надо полагать, весь личный состав сейчас в городе шороху наводит. Ну и хорошо, ну и отлично. нам их внимание ни к чему. Сейчас вот подойдем тихонько, спустимся, заложим бомбу куда следует, а потом... Не знаю. Как подниматься наверх, я понятия не имел. В прошлый раз все само вышло. Видимо, этот процесс управляется кем-то извне. Но что нам остается делать? Сейчас мы попадем внутрь и устроим там погром. После заложим мину, либо взорвемся сами с пришельцами, либо найдем способ свалить оттуда. Понятно, что и первая часть миссии может провалиться, если сейчас нам навстречу выйдет один единственный дрон, от которого на открытом месте не спрячешься и не отобьешься. В этом случае нам останется только героически умереть. Облако расплывающегося воздуха приближалось. Еще немного. Вот мы входим внутрь. Как и раньше, сам момент перехода никто не почувствовал. Только что вокруг было открытое место, и сразу же оно сменилось металлическими стенами. Наш маленький отряд замер, ощетинившись стволами во все стороны. Некоторое время ничего не происходило. Потом уже привычно отворилась дверь, и в нашу сторону протянул свои железные руки робот-хирург. Ураганный огонь просто смел его с дороги. Все же это был не боевой беспилотник, а просто робот, которого не обязательно было изготовлять из сверхпрочных материалов. Корпус, от которого отходили многочисленные манипуляторы, так и повис в проходе, заблокировав с собой дверь, а мы вошли внутрь. Это была та же самая операционная, где недавно резали меня, и здесь же находились двое пришельцев, виденных мной в позапрошлый раз. Сами они не принимали участия в операциях, просто стояли рядом и смотрели. Возможно, выдавали новые импланты. Они замерли, тупо пялись на нас большими черными глазами. Не факт, кстати, что это и есть их раса. Вполне могло быть, что тела эти подхвачены ими на какой-то еще планете, а своими они стали через вживление имплантов. Как бы то ни было, а перед нами стояли враги, живые, которых нужно было убить. Это мы и сделали, с превеликим удовольствием, забыв даже о том, что стрельба в закрытом помещении не самое безопасное занятие. Рикошеты миновали бойцов, попав только в бронежилет майора. А мне уже по традиции не повезло. В левое бедро влетели сразу две пули, да еще как-то неудачно, боком, разворотив мясо и вызвав обильное кровотечение. Я взвыл и упал на пол, принявшись перетягивать бедро обрывками рубашки, оставшимися от какого-то бедолаги. Помогало плохо. Артерию не задело, но и так из-под повязки продолжала сочиться кровь. «Идти сможешь?» — спросил майор, показывая на повязку. «Смогу», — кивнул я. «Куда я денусь?» Встать получилось, сделать шаг тоже. Каждое движение отдавало жуткой болью и приводило к новым ручейкам крови, стекавшим по ноге. Один из солдат тем временем успел как-то открыть дверь в коридор. Возможно, открылась она сама от банального фотоэлемента. «Туда!» — воскликнул я, указывая пальцем. «Там их логово!» Вопросов никто не задавал. Все просто побежали вперед. Я тоже пытался бежать, но получалось плохо. Когда догнал остальных, они уже стояли в центральном зале, рассматривая стены, выложенные миллионами новых имплантов. В каждом из них хранилась личность пришельца, и каждый ждал своего тела. А в центре комнаты находилось нечто. Светящийся шар из полупрозрачного материала диаметром 2 метра или около того. Энергетическая установка, сердце корабля, ядерный, а может и не ядерный реактор. «Сюда», — приказал Лямкин, показывая на шар. «Ставь». Солдат с миной, до того не сделавший ни одного выстрела и только бестолку державший в руке пистолет, со вздохом облегчения сбросил свою ношу. Развязав ткань, он нащупал кнопки и начал устанавливать таймер. «Насколько?» — спросил он, подняв глаза. 5 минут», — ответил майор каким-то обреченным голосом. Солдат быстро нажал нужные кнопки, таймер начал отсчет, а мы побежали обратно. То есть это они побежали, а я от боли и потери крови уже почти не мог передвигаться. К счастью, солдат, чьи плечи более не оттягивал мешок с миной, подхватил меня и поволок за собой. Коридор мы пробежали быстро. Встал вопрос, что делать дальше. Дверь наружу от фотоэлемента не срабатывала. Ситуацию спас один из пришельцев. Он хотел подняться на поверхность или просто бежал от взрыва. Жабья физиономия эмоции передавала плохо. «Хватайтесь за него!» — взвыл Лямкин, прыгая на зеленомордого монстра. Следом и остальные, сцепившись паровозиком, пристыковались к ним. А через секунду живая конструкция оказалась на поверхности. Несколько секунд мы стояли и пялились на врага, а он на нас. Потом снизу ударил в ноги мощный толчок подземного взрыва. Мина сработала. Произошло небольшое землетрясение. По земле пробежали синие огоньки. Кажется, все. Вот только мне легче не становилось. Я тяжело дышал, в глазах плыло, а перед носом уже маячила осточертевшая комната реанимации. Я поднял глаза на пришельца. Вот он, живой. Стоит рядом с нами. Он остался жив, а я умираю, потому и победы нет. Я взревел и, забыв о боли, кинулся на зеленого, сбивая его с ног и подминая под себя. Зрение уже отказывало, а я все бил в его морду кулаком, захлебываясь ругательствами. Никто не пытался меня остановить или оказать помощь. Только где-то справа прозвучал на удивление спокойный голос. «Антон Леонидович, придите уже в себя. Все закончилось».